Глава 18. Андрей открывает рот, но не произносит ни слова. В глазах полнейший шок. Он медленно краснеет. И это не от морозца и ветра. Да и я тоже чувствую, как мои щеки заливает жар. «Ну, Катя!» — шипит, пытаясь подняться под смех тех, кто услышал. А услышали очень многие. У Кати голос чистый и звонкий. Смех стоит громкий. «Извини». Андрей встает и сам поднимает меня. Глаза молнии мечут. «Ну, Катя! И как ей в голову только такое пришло?» «Так, юная леди», — строго обращается к дочери. «Это что за фильмы такие? И где ты их смотрела?» Я старательно давлю в себе смех, но он все равно прорывается. «Мы мешаем», — напоминаю Андрею. «На нас оглядываются». Посмеиваются. Да, мы сегодня гвоздь программы. «Дома поговорим», — угрожает Андрей. Катя стоит, улыбаясь. Ей совершенно не стыдно. Похоже, она хочет пристроить папу, и выбор пал на меня. Сейчас я не знаю, как на это реагировать. Андрей мне симпатичен, но это сложный и долгий процесс. Но и ругать Катю тоже не хочется. «Я поговорю с дочерью», обещает Андрей, пока мы обходим бортик. «Извини еще раз. Она просто не подумала». «И где только такого набралась?» — вздыхает. «То есть ты предпочитаешь украдкой срывать поцелуи?» — напоминаю ему. Андрей краснеет еще гуще. «Я предпочитаю не целоваться у всех на глазах», — ворчит. «И в указаниях не нуждаюсь». Меня все-таки прорывает смех. Ловлю его недоверчивый взгляд. «Катя, пойдем на детскую горку». Он протягивает дочери руку. «Сама покатаешься. А потом пойдем перекусим». «Идем». Обрадовавшись, что серьезный разговор откладывается, Катя бежит к детской горке, а красная ватрушка мотается из стороны в сторону. Вдруг, резко остановившись, несется обратно. «Очки! Очки же у меня в кармане!» «О, спасибо! Я и забыла!» Забрав их, надеваю. Катя уносится к другим детям. Беспокойные родители толпятся вокруг. Нам некогда снова обсуждать столь щекотливую тему. Для меня щекотливую в прямом смысле. От мысли о поцелуях по коже бегают мурашки. Я помогаю Кате подняться внизу. Андрей помогает дочери наверху. И время пролетает незаметно. «Все, кушать хочу». Катя не спешит подниматься с ватрушки. «Папа, отвези меня!» «Мы тогда будем мешать другим». Андрей оттаскивает ее на ватрушке подальше от толпы. «Давай выберем, что будешь кушать, и найдем место, где можно спокойно покушать». «Но у меня ножки устали. Сильно!» Давит на жалость Катя. Андрей поднимает глаза к небу. Мне кажется, у него есть что сказать по этому поводу. Но он сдерживается, пересаживает Катю на большую ватрушку и тащит крошечным домиком, где продают перекус. «Я буду с вареньем», — начинает перечислять Катя. «И с творогом, и со сгущенкой, и с вареньем». «С вареньем уже было», — поправляет ее Андрей. «С творогом не хочешь?» «Не-е-е», — кривится Катя. «Фу, бе, не хочу». «Я сейчас схожу в машину за термосом, а потом за блинами, а то остынут». У Андрея речь немного сбивается. Приходится идти немного в горку, да еще тянуть прицеп. «Сумку мою возьми», — прошу его. «У меня там кофе и бутерброды, и салфетки я тоже взяла, и просто воду». «Я быстро». Он уходит, а Катя пристально смотрит ему вслед. «Папа у меня хороший», — говорит, когда Андрей нас не может услышать. «Он умный, сильный, добрый», — начинает перечислять. Замолкает на пару секунд и добавляет весомый аргумент. «И красивый. А еще у него сложная и важная работа. Катя нахваливает мне своего папу. У него много поклонниц». «Да-да», — замечает с важным видом. «Папа еще жених». Я сижу и давлюсь смехом. Несомненно, она снова за кем-то повторяет. Наверное, так говорит мать Андрея. Но вряд ли теща такое будет говорить. «И все-таки у тебя в сумке кирпичи», — — смеется Андрей, возвращаясь с поклажей. Катя сразу замолкает и только молча улыбается. «Маленькая хитрюга!» «Ха!» — я с видом фокусника открываю сумку. Я постаралась все укутать, но, думаю, все равно замерзла. «Машина стоит на солнце, внутри даже жарко!» Андрей достает из своего рюкзака термос и пластиковую кружку, наливает чай. «Подожди немного, пусть чуть-чуть остынет», — протягивает кружку дочери. «Я буду кофе. Я открываю свой термос». «О, сначала руки надо протереть». Отставив термос, достаю влажные салфетки антибактериальные и всем раздаю. «Яна, а ты с чем блины будешь?» — спрашивает у меня. «С Катей все понятно. Ей с вареньем и сгущенкой. А тебе?» «А ты какие себе возьмешь?» Интересуюсь у него. «Никакие», — отвечает и добавляет. «Катя все равно не доест. Это у нее сейчас глаза голодные. А так хорошо, если съест парочку». «Я буду 5», — делает серьезную заявку Катя. «Мне не надо. Я отказываюсь. Зря, что ли, возилась с утра с бутербродами». Подняв контейнер, слегка трясу его. «Есть еще немного фруктов». «Я быстро». Андрей уходит к фуд-корту. Я угощаю Катю фруктами, и она сидит, довольная такая, стучит пятками по ватрушке. «Папа еще на коньках умеет», — замечает, как бы между прочим. Кажется, она решила мне перечислить весь список достоинств Андрея. Так настойчиво мне даже мама никого не сватала. «Это тебе», — Андрей возвращается с блинами. Варенье и сгущенки к ним положили буквально по одной ложке. Передает Кате тарелку, забрав у нее кружку. Я разворачиваю бутерброды. «Я лучше свои кулинарные изыски показывать не буду». Он косится на свой рюкзак. «Ну, нарезка на вкус не должна повлиять». Делаю попытку его успокоить. Но я приготовила на всех. На свежем воздухе обычно очень сильно есть хочется. Протягиваю бутерброд, развернув его с одной стороны. Я готова их уже съесть вместе с фольгой. Как Андрей и говорил, Катя не доела. Попросила половинку бутерброда, выпила 2 чашки чая. «Уф, как я наелась!» Она раскинулась на ватрушке. «Папа, я еще хочу кататься!» На горках мы провели весь день, пока солнце не начало садиться. К вечеру мороз стал усиливаться, и мы засобирались по домам. Я так надышалась свежим воздухом, что думала только о том, как схожу в душ и лягу отдыхать. Катя тоже сильно устала, и только Андрей сохранял бодрый вид. Он донес мою сильно полегчавшую сумку до двери. «До завтра!» В этот раз поцелуй сорвала я. Быстро поцеловав его в губы, скрылась в квартире, хихикая, как девчонка. «Ой, мамочки!» — простонала я, сползая с кровати. «Вчера было просто шикарно!» Я не знаю, сколько раз съехала с горки на тюбинге, соответственно, и поднялась столько же. Нагрузка на мышцы была огромная и непривычная. И хоть я вечером приняла долгий и горячий душ, да и в целом чувствовала себя прекрасно, с утра сползти с кровати оказалось непросто. Мышцы нашлись в самых неожиданных местах. Надо больше двигаться, а то скоро скрипеть начну. «Давай, Яна, ползи!» — подбадриваю себя, топая в ванную. «Без движения будет еще хуже!» Умывшись, делаю легкую зарядку, но мечтаю о массаже. Вместо него иду готовить себе завтрак и кофе. На стул опускаюсь охая. Это очень смешно. Просто горки, ничего тяжелого, но ощущение, как будто я на стене прыгала. Хорошая такая нагрузка вышла. Снимаю блок с телефона. Вчера с родителями не смогла пообщаться, так что сегодня меня ждут вопросы. Мама как будто или караулила, или почувствовала, что я вышла в сеть. «Доброе утро, что ли?» — пишет она, добавив смеющихся рожец. «Как спалось?» — вопрос с подвохом. Вместо того, чтобы переписываться, делаю видеозвонок. Мама моментально берет трубку. «Отлично мне спалось», — говорю с улыбкой. — Я вчера на горках накаталась так, что меня просто вырубило. — На каких горках? — спрашивает мама, недоверчиво прищуриваясь. — Яна, какие горки? «Самые обыкновенные», — пожимаю плечами. Улыбку скрываю за чашкой кофе. Взяла в аренду ватрушку и вперед. «Привет, дочь», — появляется папа. «Ты что, решила детство вспомнить?» «А почему бы и нет?» Я выгибаю бровь. «Погодка отличная. Нагулялась, надышалась свежим воздухом. Прекрасно, я считаю». «Да», — задумчиво произносит мама, вздыхая. «А сегодня что собираешься делать?» «О, я вам сейчас такое покажу!» Переключив камеру, беру чашку с кофе и иду в комнату. «Я тут немного на свой вкус комнату переделала. Ничего глобального, хотя хотелось. Так, по мелочи. Стеллаж вот купила и покрасила, кресло и стол прикупила. Теперь тут можно работать, устроившись очень уютно. А какой ковер классный нашла! И шторы!» Рассказываю родителям, что я докупила и переделала. «Так что сегодня планирую расставить на стеллажи всякие безделушки, а через неделю можно и елку ставить. Пусть стоит». «Это называется немножко?» — хохочет папа. «Яна, тебе надо на работу, пока ты всю эту квартиру полностью не перестроила». «Лучше бы к нам приехала», — фыркает мама. «Я думала, она на свидание пошла. А она то по горкам катается, то шторы обновляет». «Мам, зато кресло потрясающе удобное». Я усаживаюсь в него, ставлю чашку на столик. И матрас шикарен. А на работу, думаю, с Нового года выходить. Сейчас не хочется. «Кажется, я разбаловалась», — смеюсь. «Но так классно спать и не идти на работу морозным зимним утром. Понятно все с тобой». Мама качает головой. «Ладно тогда, иди занимайся своим стеллажом», — произносит разочарованно. «Пока-пока, я вас люблю», — машу родителям на прощание. «Пока, дочь, мы тоже тебя любим», — прощаются они и сбрасывают звонок. Я подтягиваюсь и зеваю. «Я опять прячу от родителей кавалера». «Так, я обещала Кате, что стеллаж будем украшать вместе. Беру телефон и открываю мессенджер. Доброе утро. Я сегодня собираюсь украшать стеллаж. И буду не против, если Катя мне поможет. Ты как на это смотришь?» Ответа приходится ждать долго. Я успеваю сделать вторую чашку кофе. Проходит 15 минут, прежде чем Андрей отвечает. «Привет. Я, в принципе, не против. Но мы только закончили завтракать. И сначала Кате нужно сделать уроки. Если она их не сделает сейчас, то вечером точно не сделает. А так у нее есть стимул». «Какой ты хитрый». «А что делать?» «Прикинув то и это, пишу ответ. К 5 вечера успеете уроки доучить? Я как раз что-нибудь вкусненькое приготовлю. А потом мы с Катей стеллаж украсим». «Яна, не нужно. Неудобно, что ты будешь весь день у плиты». «Весь день и не собираюсь. Раз кроме этого возражений нет, то жду вас к 5. Плюс-минус». «Хорошо», — приходит ответ минут через 10. И прилетает еще одно сообщение. «Мы пошли делать уроки. Пожелай мне удачи». «Второй класс. Что там делать?» — смеюсь я. «Катя очень сообразительная. Не думаю, что с уроками у нее проблема. А мне нужно подумать, что приготовить». «Готовить я люблю. Получается у меня отлично. Но тут прям вдохновение находит. Такая хозяюшка». Я переодеваюсь в футболку и шорты, собираю волосы в пучок и берусь за уборку. Застилаю постель, красиво выкладываю подушечки, вытираю пыль, мою полы, надраиваю ванную, кашусь на окна. Это очень смешно, но я все-таки протираю их изнутри. А потом встаю к плите печь блины. На ужин тушу мясо с картошкой. Ну и простенький салатик. «Да блин!» Замираю, выставив тарелки на стол. «Я опять не купила стул!» За это время можно было 3 раза съездить в мебельный и купить эти стулья. Но мне опять не пришло это в голову. Пишу Андрею, чтобы снова приходил со своим стулом. «Надо, что ли, на стикере написать и приклеить на видное место?» «Завтра же куплю», — ворчу, ставя заметку в телефоне. «Ну правда, Это уже не смешно. В 6:10 в дверь стучат. На пороге счастливая Катя и не очень счастливый Андрей. Вид у него такой, будто успел фуру с мебелью разгрузить. В руках неизменный стул.